Олеся Домович. Рассказы. Москва. Советский писатель. 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Клуб или рукописи горят. Гость. Неподвижность. Мут по-немецки означает мужество. Конец содержания.